Митрополит, священник и дьякон. Жил-был грек, у которого была красавица-жена. Муж ее очень любил и до того был ревнив, что не разрешал ей одной никуда выходить из дома, куда бы она ни пошла, всюду ее провожал. Однажды жена спросила его: «Почему ты меня никуда одну не отпускаешь? Разве ты хочешь, чтобы я умерла с тоски, сидя дома?» «Хорошо. Сходи сегодня в церковь», — ответил муж. И пошла она в церковь одна. Когда она туда пришла, подошел к ней митрополит, стал с ней заигрывать и спросил: «Где твой дом, дочь моя?» Застеснялась женщина и сказала: «Что это за речи? Мой муж никогда не оставляет меня одну». Потом подошли к ней с тем же вопросом священник и диакон, и она им ответила так же, как митрополиту. Когда закончилась церковная служба, она вернулась домой и рассказала об этом мужу. А тот сказал: «Завтра надень лучшее платье и ступай в церковь. Когда тебя спросят, как ты живешь и где, укажи им на наш дом и пригласи митрополита на час дня, священника — на 2 часа, диакона — на 3 часа». Пошла она в церковь и сделала так, как посоветовал ей муж. После службы вернулся митрополит к себе домой, взял индюка, вина, яблок, фисташек и всякой всячине и велел слуге отнести это той женщине, а священник прислал ей арак, водку и коньяк. И диакон что-то вкусное прислал, и все они передали ей также деньги. Пришел муж и забрался на крышу, решил посидеть, посмотреть, что будет дальше. В час дня пришел митрополит и сказал женщине: «Давай, дочь моя, посидим вместе, насладимся». Сказала она: «Нет, немножко подождите, я сделаю вам наргиле и кофе». А пока она все это готовила, прошел час. И вот уже священник стучится в дверь. Сказала женщина: «Это мой муж, беда, беда, это мой муж». «Куда же мне деваться?» — испугался митрополит. «Полезай в колодец». И полез митрополит в колодец. Бух! Вошел в дом священник и сказал: «Давай, дочь моя, позабавимся». «Нет, сначала я приготовлю наргиле и кофе». Готовила она все это целый час. А тут и диакон постучался в дверь. Женщина сказала священнику: «Беда, это мой муж приехал из Стамбула». «Куда же мне деваться, дочь моя?» «Полезай в колодец». Полез и священник в колодец. Бух! Вошел диакон в дом и сказал: «Давай побеседуем». «Нет, сначала я тебе приготовлю наргиле и кофе». Пошла она готовить и провозилась целый час. А тут и муж спустился с крыши и постучался в дверь. Сказала женщина: «Ой-ой-ой, это мой муж вернулся из Стамбула. Я боюсь за тебя. Куда же мне деваться, дочь моя?» «Полезай в колодец, у меня хороший колодец». Полез и диакон в колодец, бух! А муж пришел к жене и сказал: «Я хочу поставить в колодец сосуды с оливковым маслом и смолой. Ты ведь его не чистила?» «Нет, не чистила». «Так спустись и почисть». «Нет, я боюсь туда лезть. Спустись лучше ты». Стал он спускаться в колодец, а митрополит, священник и диакон попытались его схватить. Тогда взял он большой котел, налил в него масло и смолы, вскипятил эту смесь и вылил в колодец. И умерли все трое — митрополит, священник и диакон. И от масла со смолой стали как камень. Вытащил он их из колодца, а жена рассердилась и говорит: «Что теперь нам делать? Ведь нас за это убьют». «Не бойся, я знаю, что нужно делать», — отвечает муж. Пошел он в винную лавку и отнес туда тело митрополита. Постучал в дверь лавки и пьяным голосом сказал: «Хочу водки, я много пью». Привалил он тело митрополита к двери, виноторговец открыл дверь, и тело плюхнулось в лавку. А виноторговец втащил его, думая, что этот человек просто пьян. Потом притащил муж тело священника и опять постучал в дверь лавки. Спросил виноторговец: «Кто это?» И ответил муж: «Возьми этого пьяницу, пусть протрезвится». Потом притащил тело диакона, постучал в лавку и сказал: «Хочу водки». Открыл ему виноторговец и спросил, кого это он приволок. Ответил муж: «Еще один пьяный». Сказал виноторговец: «Подай мне лампу, я посмотрю, кто такие эти пьяницы». Зажег он лампу, посмотрел и воскликнул. «Ах, это же митрополит, священник и диакон! И они мертвы! Что же теперь нам делать?» Сказал муж. «Есть тут один сумасшедший по имени Искандер. Если дать ему немножко водки, он убьет хоть 100 человек. Такой он безумный». Привел он Искандера, дал ему 2-3 стакана водки и сказал. «Есть у нас один мертвец. Разрежь его на куски и брось в море, чтобы он не воскрес». Взял Искандер труп митрополита, разрубил его на несколько частей и бросил в море. Вернулся он в лавку, а виноторговец говорит, «Воскрес твой мертвец». «Как воскрес? Надо было его разрубить на мелкие кусочки». Взял Искандер труп священника, разрубил на мелкие кусочки и бросил в море. Вернулся в винную лавку, а виноторговец говорит, «Мертвец опять воскрес». «Как воскрес?» Увидел Искандер труп диакона, разрубил его на мелкие кусочки и бросил в море. Потом пошел к себе домой и по дороге вдруг увидел какого-то священника, который ехал в церковь верхом на осле. Тут воскликнул Искандер, «Что за чертовщина? Да разрушится твой дом! Я тебя трижды рубил все мельче и мельче, а ты опять воскрес, да еще вместе со ослом?» Напал Искандер на священника и убил его. Потом сел на его осла и поехал своей дорогой.